Дядя, как сердце. Кору осины под язык и сосу, как валидол. Почему осину? Человек, знающий, подсказал. Сомневаюсь. Заяц весь день носится по лесу быстрее мотоцикла. Сердце выдерживает, потому что осину грызет. Ну а как желудок? Мясо избегаю. Правильно. Зато теперь съедаю буханку хлеба. Не пей свой самогон. По радио сказали, что в Греции живет столетний мужик, ежедневно выпивающий стакан анисовой водки. Дядя налил себе стаканчик не анисовой, а своей, поправил вспотрошенные усы и выпил. Закусил он довольно-таки широким ломтем сала, видимо, не считая его мясом. Яблочный напиток, или он еще до меня выпил, взыграл не мешкая. Дядя придвинулся ко мне и заговорщически пообещал. «Хочу поделиться сообщениями. У меня есть соображения, добытые личным жизненным опытом. Слушаю. Считается, что молодость дадена для радости. Прошумело, прогудело и наплевать. Как бы не так. Все выкрутасы молодости скажутся. Человек ломает голову, чего жизнь не удалась. А это ошибочки юности проросли. К чему, дядя? Так. Для памяти. Дядя не получил образования, имел ограниченный кругозор и мало где побывал. Я знал больше и смотрел шире. Но надо отдать ему должное. Видел дядя микроскопическое. Похоже, намекал он на Туголупову. Мне же, схваченным состоянием спортсмена на старте, хотелось бежать и действовать, потому что начал собственное расследование. Дядя, сегодня побегать пришлось, устал. Ложись спать. Наверху на чердаке была моя летняя комнатка со старым диваном и электрической лампой. Я, конечно, устал, но главное, мне хотелось остаться одному и поразмышлять над взятыми фотографиями. Я разложил их на придиванном столике. Главный вопрос – чем они меня задели? Я вгляделся в фотографию, где Туголупова стояла с женщиной. Схожие, вернее, подобные купальники. Голубые с глухо мерцающими серебристыми блестками. Ничего странного, полно одинаковых купальников, поскольку мода. Фигурка у женщины тоже приятное. Лицо мне, разумеется, незнакомо. Я вгляделся во вторую фотографию. Красивый обрыв, криво изогнутые сосны клонились друг к другу, словно хотели обняться, вернее, обвиться на манер гибкого плюща. Но где это? Спрошу, пока дядя не лег спать, сбежал вниз и показал фотографию. «Дядя, знаешь место?» «Давно там не был». «А что это?» «Пляж, две сосны. Когда-то с этим видом открытки продавались». «Пляж на Мсте?» «Да, рядом с поселком Курортный». «А где он?» «Километров 70 отсюда, уже в другом районе. Ехать по трассе и свернуть на Глиноземье». Я поборол желание показать вторую фотографию и спросить про женщину. Впрочем, она не Устинская, иначе бы я ее знал. А лицо Туголуповой вызовет у дяди кучу насмешек, вопросов и намеков. Дядя мои колебания понял иначе придвинув ко мне полную рюмку и тарелку с салом. «Не буду, дядя, завтра рано выезжать». Рано не рано, а в 8 утра выехал. Дядя передал привет Маше и пару корзин с огурцами и помидорами. Я не признался, что еду в поселок курортный. Зачем еду? По азимуту, проложенному интуицией. Эта дорога вообще-то мне была известна. Мальчишкой гонял тут на велосипеде, но сейчас ее не узнавал, словно впервые видел. Как другая страна. Все желтое, красное, яркое, огненное. И этот огонь заволакивает белый туман. Осень, осень. Через 1,5 часа я встал на развилке. Одна дорога к Комсте, на пляж 2 сосны, вторая в поселок курортный. В сущности, делать на пляже мне нечего, если только глянуть на обнимающиеся сосны. Я поехал по другой дороге, через 5 минут вкатил в поселок. Смесь коттеджей с избами. Чувствовалось, что поселок жил доходами с отдыхающих. Народу всего ничего, а 3 летних кафе, 2 чайные, да разные мороженицы с пирожковыми, уже закрытыми до следующего сезона. Почти в каждом дворе свалены тенты, скамейки и шезлонги. Я остановил машину примерно в центре поселка и огляделся. Сезон кончался, поселок обезлюдил, поэтому девушку с собакой пропустить было нельзя. Спросил я сладостно: «Как звать собачку?» «Исаул». «Девушка, гляньте на эту фотографию». «Я не играю». «Во что не играете?» «В лотереи». «Я прошу сказать, знакомы ли вам эти женщины?» «Отдыхаю здесь 2-й день». «А, извините, штабс-капитан убежал». «Какой штабс-капитан?» «Собака ваша!» «Исаул», — поправила она. Найти женщину был 1 шанс из 100. Как я рассуждал? Она не устинская, приезжая. Если бы гостила у Туголуповой дома, то пошла бы на наш пляж, который хотя и без 2 сосен, но с песочком ласковым. Их он не устроил, потянуло на другой пляж. Тогда почему не отправились на залив?